На улице под окнами они продолжали кричать «Стреляйте в республиканцев!», но те, кто вломился в редакцию, уже спустились вниз. Я встал, застегнул рубашку и куртку. «Вы спасли мне жизнь!» — голос Гарнье был хриплым. «Не благодарите меня, пока не узнаете, что жизнь вам уготовила». Я подумал, теперь ему предстоит долгие годы жить с этим страхом. «Пойду домой, прилягу», — сказал я. Арман спустился вместе со мной, некоторое время мы шли молча, потом он заметил. «Вы должны были умереть». Штык уперся, он прервал меня. Ни один обычный человек не переживет такого удара. Он стиснул мне запястье. «Скажите мне правду». «Какую правду?» «Почему вы заботитесь обо мне? Почему мы с вами похожи? Почему вы не умерли? Ведь штык прошел насквозь!» Он говорил лихорадочной скороговоркой, вцепившись мне в руку. «Я уже давно сомневался. Не понимаю, о чем вы. Я с детства знаю, что среди моих предков есть человек, которому не суждено умереть никогда, и с детства я мечтаю его встретить. Ваша матушка говорила мне об этой легенде, — сказал я. Неужели вы в это верите? Я всегда в это верил, — ответил он, — и всегда думал, что мы могли бы вместе совершить великие дела, если бы он был моим соратником. Глаза его блестели, он смотрел на меня со страстью. Когда-то давно Карл повернул голову, нижняя губа отвисла, прикрытые глаза казались мертвыми, и я пообещал ему, мы совершим великие дела. Я продолжал молчать, и Арман нетерпеливо спросил, «Это тайна? Признайтесь. Вы считаете, что я бессмертен и смотрите на меня без ужаса? А что в этом ужасного?» Его лицо осветилось улыбкой, и он показался мне совсем юным, и в моем сердце шевельнулось что-то едва ощутимое с еле слышным запахом тлена. Пели фонтаны. «Так это вы?» «Я». «Значит, будущее принадлежит нам!» — воскликнул он. «Спасибо, что вы спасли мне жизнь!» «Умерьте вашу радость», — сказал я. «Людям опасно жить рядом со мной. Им начинает казаться, что век их слишком краток, а все начинания напрасны. Я прекрасно осознаю, что располагаю единственной человеческой жизнью, и ваше присутствие ничего не меняет». Он посмотрел на меня, будто видел впервые, и уже жадно искал, как можно распорядиться выпавшей ему неслыханной удачей. «Сколько вы всего перевидели! Вы были свидетелем Великой революции?» «Да». «Вы потом расскажете мне о ней?» «Я почти не принимал в ней участия». «Жаль». Он посмотрел на меня слегка разочарованно. Вскоре я заметил. «Ну вот я и пришел. Я вам не слишком помешаю, если ненадолго зайду к вам». «Мне ничто никогда не мешает». Я толкнул дверь в библиотеку. Из овальной рамки мне улыбалась Марианна. Синее платье оставляло открытыми ее прелестные плечи. «Вот бабушка вашей матери», — сказал я. «Она была моей женой». «Она была красивой», — вежливо отозвался Арман. Он окинул взглядом комнату. «Вы прочли все эти книги?» «Почти». «Верно, вы очень ученый. Я больше не интересуюсь наукой». Я смотрел на Марианну, и мне хотелось говорить о ней. Она давно умерла, но для Армана она начала существовать именно сегодня, и она могла воскреснуть в его сердце прекрасной, юной пылкой. «Она верила в науку», — начал я. «Она, как и вы, верила в прогресс, разум, свободу. Она была страстно предана идее счастья всего человечества». «А вы? Разве не верите в эти вещи?» «Разумеется», — кивнул я. «Но она... это было нечто совсем иное. Она была так полна жизни. Все, к чему она прикасалась, оживало. Цветы, идеи. Женщины часто оказываются благороднее нас», — заметил Арман. Промолчав, я задернул шторы и зажег лампу. Чем была для него Марианна? Мертвой среди миллионов других мертвецов? Она улыбалась своей застывшей улыбкой из овальной рамки. Ей никогда не воскреснуть. «Но почему вы больше не интересуетесь наукой?» — спросил Арман. От усталости он еле стоял на ногах, глаза его слипались, но у него не хватало духу уйти, не придумав, как бы меня использовать. «Она не дает человеку средства выйти за пределы своего «я», — ответил я. «А зачем это нужно?» «Для вас, разумеется, такой необходимости нет», — и напрямик добавил. «Вам следовало бы немного отдохнуть. Мне кажется, вы очень устали». «Я почти не спал последние 3 дня», — виновато улыбнулся он. «Умереть и в тот же день воскреснуть — это довольно суровое испытание», — заметил я. «Ложитесь-ка на этот диван и отдохните». Он тотчас рухнул на диван. «Я сосну часок». Я остался стоять чуть поодаль. Вечерело. В сумерках за окном нарастал праздничный гул, но здесь, в библиотеке с задернутыми шторами, было слышно только легкое дыхание Армана. Он уже спал. Впервые за последние дни он был свободен и от страха, и от надежды. Он спал, а я бодрствовал и ощущал сердцем всю тяжесть этого дня, умиравшего за окном в мучительных корчах. Пустынные площади Перголы, недоступные золотые купола Флоренции, пресный вкус вина на балконе дворца в Кармоне. Но Арману был знаком пьянящий триумф. Он понял бы и безудержный смех Малатесты, и улыбку умирающего Антонио. Корлье с усмешкой смотрел на желтую реку. Он добрался-таки до нее. А я обеими руками рвал на груди рубашку. Жизнь душила меня. И в груди Армана тоже была надежда. Красное солнце в белесом небе, синяя линия холмов на краю равнины, исчезающие на горизонте паруса, уловленные невидимой кривизной земли. Я склонился над Арманом и смотрел на его молодое лицо с черной порослью, бородки и бакенбард. Какие сны ему снились? Он спал. Так когда-то спали Танкред, Антонио, Карл и Корлье. Все они были похожи, но для каждого из них жизнь имела свой особенный вкус, ведомый ему одному. Она никогда не повторится. В каждом из них она умещалась вся целиком и была полностью новой. Арману не снились ни площади Перголы, ни большая желтая река, у него были собственные сны. Но ни клочка из них я не мог у него похитить. Мне никогда не удастся убежать от себя и оказаться в шкуре кого-нибудь из их племени. Я могу попытаться служить им, но я никогда не буду видеть их глазами, чувствовать их сердцем. А мне вечно тащить на себе свой груз. Раскаленное солнце, волнение мутной реки, злое одиночество в Перголе. Мое прошлое. Я отошел от Армана. Ни от него, ни от кого другого мне нечего было ждать. Дым в желтом воздухе растекся синеватым кругом, затем круг вытянулся, изогнулся и расползся. Где-то на серебряном песчаном берегу тень пальмы ползла к белому камню. Как мне хотелось вытянуться на том песке. Всякий раз, когда мне приходилось говорить на их языке, меня настигала усталость и опустошенность. Что касается печати и публикации текстов, очевидное правонарушение существует только в случае, когда призыв к восстанию печатается вместе с заранее известным агентом властей. Ни один из наших авторов, задержанных в течение месяца на основании постановления о взятии под стражу, не был в действительности уличен в очевидном правонарушении.